После страшного удара при посадке Грон был словно пьяный. Шатаясь, он брел через каменистые пустоши к торговому тракту. Ночью он заметил костры, что жгли возчики на биваке, и рухнул на землю у первого же фургона. Никто не заметил его. Пробудившись утром, Грон напился воды из ближайшего ручья. Потом стащил что-то съестное у людей, сворачивавших лагерь. Он словно позабыл о том, что в поясе лежит достаточно марок, которых хватило бы и на пропитание, и на проезд. Смутные мысли о чем-то утраченном навсегда бродили у него в голове. Грон не мог вспомнить, что же он потерял, где и когда, но был твердо уверен, что эта пропажа невозместима. Он забрался в повозку с грузом соленой рыбы и уснул среди бочек. Только на следующий день возчик обнаружил его. Опознав в этом человеке с пустым взглядом всадника, потерявшего дракона, он вычистил его одежду, накормил, и когда Грон потребовал вина, дал целый бурдюк. Удивляясь, он глядел, как всадник глотает жгучий напиток, не обращая внимания на струйки, сбегавшие за ворот туники. Потом возчик уложил Грона, точнее половинку бывшего Грона, что звалась отныне Герон, в свой фургон. Он был воспитан в духе почитания традиций и считал своим долгом охранять всадника. По дорогам шаталось слишком много проходимцев, и любой из них ограбил бы даже родную мать. Весь долгий путь до дверей цеха дубильщиков возчик ухаживал за своим молчаливым пассажиром, как за ребенком. Из мастерской по приказу Белиздена, главного мастера, тут же связали с помощью барабана с Айкеном, и с веером, и с холдом. Лорд Лоуди сообщил, что высылает охрану запасным бегуном. «Мы доставим его в холд», — сказал старший эскорта Белиздену. «Похоже, он повредился в уме и ничего не помнит. Наш лорд предложил всадникам отправить парня в Южный. Все-таки целебный климат и смена обстановки. Может, он еще придет в себя». На половине дороги в Айген Герон увидел мчавшихся под небеси драконов. И вот что докладывал потом старший стражник своему лорду. Он словно с цепи сорвался, заорал и начал так нахлестывать скакуна, что мы не сумели за ним угнаться. Последний раз его видели в реке. Он переплыл на другой берег и помчался за всадниками. Догнать их хотел, что ли? «Передайте во все холды, пусть ищут этого Герона», — повелел айгенский лорд. «И если кто-нибудь причинит ему вред, он будет отвечать передо мной и перед всеми веерами Перна». Просьба Бекки насчет целебных корешков была для Шары удобным предлогом, чтобы отправиться в лес. Она представила на рассмотрение Торику два проекта. Либо отлучка будет недолгой, и, доставив собранное в холд, она тут и приготовит лекарство, либо выварит корешки прямо в лесу. В последнем случае поход займет лишнее время, но и мази она принесет больше. Торик рассердился, и Шара едва не отступила. Среди вновь прибывших были хорошие парни, и брат хотел, чтобы она уделила им внимание. А вдруг кто-то тронет ее сердце? Шара опасалась того же. Она вовсе не жаждала влюбиться и обзавестись семьей. «Пожалуй, я помогу Шаре на этот раз», – неожиданно произнесла Рамала. Поймав пристальный взгляд жены, Торик уступил, зная по опыту, что сопротивляться бесполезно. У него не будет ни мира, ни покоя. «Будь осторожна, Шара», – сказал он, качая пальцем у ее носа. «Будь очень осторожна». Шара поймала его за палец и лукаво усмехнулась. «Братец, ты можешь считать, что я выгнанный из цеха ученик. Таких ты отправляешь в лес без проволочек». Торик повернулся и побрел к выходу, что-то бормоча о женской хитрости, неблагодарности и опасности, которые эти бабы даже не могут вообразить. Рамала улыбнулась и добавила свой мешок к снаряжению Шары, сваленному грудой в углу залы. «Возьмем 3 лодки, 10 добровольцев, и если поторопимся, успеем отплыть с приливом», — сказала она. «Надо же, наконец, отдохнуть от домашних дел. Пусть поскучает один». Шара расхохоталась. Ее невестка была спокойной женщиной, мудрой и одаренной всеми талантами, которых Шаре, по собственному ее мнению, не хватало. Никто не назвал бы ее легким человеком, но она испускала некую непреодолимую ауру, заставлявшую людей прислушиваться к ее советам. Шара знала немного о прошлом невестке. Кажется, она проходила подготовку в мастерской целителей в Нерате. Рамела была из числа первых поселенцев Южного, и Торик, убедившись в ее полезности, вскоре предложил ей руку и сердце. Она никогда не откровенничала насчет своих отношений с мужем, но, как чувствовала Шара, резкая перемена в жизни пришлась Рамале по душе. У нее вполне хватало терпения выносить и последствия неиссякаемой энергии Торика и его непомерное честолюбие. Четверо их ребятишек были уже достаточно взрослыми, чтобы тоже отправиться в путь. Для них походы в лес служили лучшим развлечением. Шара закончила сборы, засунув в мешок вторую пару высоких сапог и шкуры дикого стража, незаменимую обувь, в которой она странствовала по болотам и ручьям Южного. За сапогами последовали два мотка прочной веревки, водонепроницаемый тент, длинный кинжал и рабочий нож. Еще один клинок, совсем короткий, она сунула за отворот сапога.